Я сидел в самом углу на топчане и следил оттуда за его широкими упрямыми шагами, видел его сгорбленную спину, слышал гулкий стук его ботинок. Мне казалось, что отец сумасшедший, что вот-вот он схватит стул, бросит его об стену, с грохотом опрокинет на пол комод, вышвырнет одну за другой в окно все глубокие тарелки, а потом закричит и возьмется за меня. Но однажды отец пришел домой раньше, чем всегда. В руках у него было много свертков. Я сперва подумал, что это отец купил мне гостинцы, и обрадовался. Но отец высыпал свертки на ободранный стол и сказал: «Поедем, сынку, отсюда к Марье Афанасьевне. Раз такое дело стряслось, чего ж нам больше здесь оставаться?» Я знал, что Марья Афанасьевна, сестра отца, живет в городе, до которого надо ехать трое суток по железной дороге. На следующий день мы уехали. Так, вспоминая о своем отце и о том, как мы переехали сюда, я заснул. Надо удирать. Утром, когда я еще спал, ко мне прибежали Петька и Куница. Куница был встревожен. Про Маремуху и говорить нечего. «Мы удрали со второго урока», — сказал Куница. «Котька Григоренко пришлет за тобой петлюровцев, и тебя посадят в тюрьму». Оглядываясь по сторонам, выпалил Маремуха. «Погоди. Расскажи ему все сначала», — перебил Петьку Куница. «Я был в уборной. С утра, как пришел в гимназию, слышу голос Котьки за перегородкой. Поглядел в щелочку, а там Жорж Гольчевский курит около стенки, а Котька ему рассказывает. Я встал на цыпочки и подслушиваю. Ударили черепицей по лампе, керосин хлюпнул прямо на столик», — рассказывает Котька. «Ага, думаю, это про вчерашнее. Чуть дом не спалили. Хорошо папа схватил горячий столик, дошвырнул в сад на клумбу». Потом Гольчевский что-то у Котьки спросил, а что, я так и не расслышал. А Котька и говорит: «А за то, что его из гимназии выгнали». «Ага, думаю, разговор про тебя, Василь. А тут, как назло, кто-то вошел в уборную. Они замолчали, я тогда выскочил в коридор и к Юзику. Рассказал ему все. И вот мы со второго урока удрали, чтобы тебе сказать. Пение было. Радлевская ушла за нотами, а мы к тебе». «Тебя с Куницей не вспоминал?» «Меня? Нет». «А что?» — заволновался Маремуха. «Мне говорил, что делать будет». «Больше я ничего не слыхал», — ответил Петька, потом вдруг подпрыгнул и радостно выкрикнул. «Да, я же тебе, Васька, самого главного не рассказал. У киянницы вся ряса сгорела, и бороду свою рыжую он посмолил. Вот здорово, правда?» Но и это меня не утешило. «Дело худо», — думал я. «Если Котька подозревает, что это я бросил черепицу, то, конечно, он уже не одному Гольчевскому рассказал об этом». «Ну, а ты что скажешь, Юзик?» — спросил я Куницу. «Я вот что думаю», — сказал Куница. «Все втроем мы должны удрать красным. Они ведь уже совсем близко, а тут в городе нам оставаться нельзя». Я впервые видел Куницу таким. Он разговаривал с нами как взрослый. Глаза его горели. «Хорошо, Юзик, пусть будет по-твоему, но как же мы это сделаем?» — спросил я. «Я же сказал, надо убежать к большевикам. Возьмем хлеба побольше и пойдем на Жмеринку. Большевики в Жмеринке. Поступим к ним в разведчики, понятно?» «Родные?» — спросил Маремуха. «Они не пустят?» «Родные, родные. Эх ты, нюня, мама испугался, да? А что, лучше будет, если из-под маминой юбки в тюрьму потащат?» — закричал Куница. «Постой, Юзик, не кричи», — сказала я Куница. «А если красные еще не в Жмеринке, где мы будем тогда искать большевиков? А ночевать где? Вдруг дождь? Только тише ты, не кричи, тетка услышит». «Наши в Жмеринке. Я тебе говорю, я читал прокламацию партизанскую об этом», — уверенно сказал Куница. «Пусть так. Но ведь до Жмеринки далеко. Как мы дойдем туда пешком?» «Юзик, послушай», — сказал я. «Зайдем сперва в Нагоряны. Я очень хочу батьку повидать, ведь на Горяна по пути, там отдохнем».